Вот только с одной разницей, там нет подобных противников. Боги вытворяют с этой реальностью вообще все, что им угодно. Новая череда взрывов. Черти что формирует гигантский клинок размером с небоскреб и обрушивает его на голову пернатого бога. Змей издает болезненный вой и вскидывает хвост, который едва ли не накрывает собою все небо. Бах! Удар сносит богиню, словно бейсбольная бита мячик. Огонек, в который сейчас превратилась черти что, пулей устремляется за горизонт. На смену ей встает Мирантис, оставляя на чешуе противника огромные кровоточащие раны. Она взмывает в воздух на своих огромных крыльях и пикирует вниз, отрывая от змея куски огромной чешуи. Вот это я понимаю битва настоящих богов. На их фоне я кажусь совершенно незначительным. Капли в море. Впрочем, я лишь крепче сжимаю флаг подавления. То ли оружие, то ли артефакт. А, возможно, просто материальное воплощение божественной силы. У меня своя задача, не менее важная, чем задержать гигантского змея. Я должен прервать связь бога с его алтарем на земле. По словам черти что, здесь в божественном плане должно быть что-то вроде алтаря, откуда пернатый змей черпает свою силу и через который делится ею с подданными. Любопытно, в реальности моей воинственной богини тоже есть что-то подобное, она мне никогда об этом не рассказывала. Но сейчас не самое подходящее время для любопытства. Боги увлечены дракой друг с другом, а я вижу впереди себя едва заметный блеск. Кажется, моя цель ближе, чем я думал. В защитный строй, быстрее, прокричал Амари. Жрицы пришли в движение, подняв клинки и копья. На верхней палубе давно затихли зенитные орудия, замолчали огнеметы, умолкли картечницы и пушки. Жрецы-наездники на своих летающих тварях вдохновились своей победой над одной из барж, но это не заставило их рисковать. А нет, похоже, они стали еще осторожнее. Теперь, когда местные убедились, что с пришельцами можно воевать на равных, они изменили тактику. Обычных бойцов оттянули назад, а вот группы на кислотных змеях, наоборот, навалились на баржи. Они атаковали сверху, прицельно выбивая все зенитки. Конечно, наездники гибли от картечи и дротиков. Заряды зениток повреждали им довольно хрупкие крылья их змеев, заставляя снижаться или вовсе идти на посадку, выбывая из битвы. Те, кто забывал об осторожности, попадали под выстрелы огнеметов. То один, то другой змей вместе с седоком превращались в живые факелы, пугая своими воплями всех вокруг. Но своей цели они достигали. Им удалось полностью уничтожить всю артиллерию на верхней палубе. Ничего не осталось, все пожрал ядовитый туман. Кислотные переключились теперь на другие части судна. А сверху пришла пора обычных бойцов. Они высаживают десант, прорычал Базальт, шагая по средней палубе во главе отряда гвардейцев. Все, кто способен держать оружие, на верхнюю палубу. Мы должны продержаться. Базальт остался на барже во главе отряда гвардейцев. Как и положено настоящему солдату, он скрыл свое разочарование из-за того, что ему не удастся поучаствовать в десанте. Гвардейцев оставили, что называется, на всякий случай, и, кажется, он как раз наступил. 20 человек, последний рубеж обороны. Между тем противник устроил над баржей настоящую карусель. Жрецы спрыгивали со спин змеев, тогда как магические твари без седаков отправлялись за новыми наездниками. На верхней палубе их уже оказалось несколько десятков. «Мы идем с вами!» — выкрикнул Амари, возле которой толпились жрицы черти что. Их лица были скрыты масками, как у их божественной покровительницы. Вот только не металлическими, а из ткани. Руки решительно сжимают оружие, а вот брони никакой. Вместо этого просторные одеяния из ткани. «Вас там перережут без доспехов!» — буркнул Базальт. «Богиня защитит своих дочерей», — выкрикнула одна из жриц. Базальт понятия не имел, чего ждать от жриц. Он никогда не видел их в бою. Но, в конце концов, не зря же они таскают свои мечи и копья. Лучше продать свою жизнь в бою и подороже, чем ждать судьбы в тесноте трюма. «Идите на корму», — сухо бросил он, — «мы возьмем на себя нос. Не рискуйте, не подставляйтесь. Удачи вам!» Амари молча кивнула в ответ. Жрицам предстоял ожесточенный ближний бой. Они не могли отступить. Внизу находился аватар их богини черти что. Если они отступят, их богиня-покровительница может серьезно пострадать. Выбравшись на открытую верхнюю палубу, они почти сразу столкнулись с врагом. «Почему бы вам, красавицы, не сдаться на нашу милость?» — осклабился огромный мужчина, который, судя по всему, возглавлял десант. «Так все закончится быстро и безболезненно. Обещаю. Амари наконец-то рассмотрела врага вблизи. Перья, перья, перья. Они торчали из причудливого головного убора, были вплетены в амулеты на шее и запястьях, нашиты на просторное пончо, из которого и состояла практически вся одежда жреца. Даже в татуировках, которые змеились по его рукам, виделилось что-то пернатое. Ну а самая яркая черта мужчины заключалась в том, что на его плече лежал огромный тесак длиной с невысокое дерево. «И не думай, что сможешь пройти дальше, только через мой труп», — прорычала Амари, сверкнув глазами. Мужчина пожал плечами с наглой ухмылкой. «Не вижу в этом никаких сложностей». В атаку. Жрецы ринулись на строй спартанок. Битва за вторую боевую баржу из схватки в воздухе превратилась в противостояние лицом к лицу. Пока боги воевали в своей реальности, их жрецы резали друг друга в ожесточенных поединках. Может показаться, что весь божественный план сходит с ума. Взрывы, дрожь земли, разрушительные эманации энергии – вот как выглядит схватка божественных сущностей. И ведь это не предел их сил. Что черти, что Смирантис, что пернатый бог еще далеки от того, чтобы называться высшими богами. Даже представить сложно, до какой степени будут расти их силы. Где та самая грань, предел, лимит? Наверное, я рассуждаю об этом, чтобы не сойти с ума. Настолько грандиозным выглядит противостояние. На моем пути падает толстая сосна. Перепрыгиваю через ее обожженный ствол и едва не впечатываюсь в катящийся с вершины булыжник. Телекинезом отталкиваю от него свое тело, и каменюка проносится мимо. Горный пик содрогается, словно в припадке. Все вокруг идет ходуном, образуется настоящий селевой поток. Земля срывается вниз по склону, унося деревья, кустарники, каменные массивы. Очередное дерево едва не сносит меня с ног. Пригибаюсь, но не успеваю заметить, как почва рассыпается под ногами. Падаю в лощину, качусь вниз, подхваченный потоком. Я слишком силен, чтобы погибнуть от этого, но слишком слаб, чтобы выбраться. Маны почти не осталось, изрядно потратил ее в бою в кверты. Где-то впереди снова мелькает едва уловимый блеск. Туда мне и надо. Осматриваюсь. Поток мутной воды несет меня вперед. Если не найду способ выкарабкаться, плохи дела. Небеса содрогаются от очередного столкновения богов, земля раскалывается на части. Прямо передо мной простирается трещина, в которую обрушивается поток, создавая что-то вроде очень грязного водопада. Черт, ищу взглядом хоть какую-то опору, без нее не выбраться, но видны только голые скалы. Хреново, очень хреново, обрыв приближается, когда в голову приходит неожиданная идея. Маны должно хватить. Сосредотачиваюсь, магия в груди привычно гудит. Вот край обрыва, поток воды несется вниз. Зависнув на самом краю, отталкиваюсь от воды, как делал когда-то, воюя с морскими гадами. Плотная среда дает больше опоры, чем воздух. Словно пуля, взлетаю вверх, оказываясь на другой стороне трещины. Ну и аттракционы тут, ничего не скажешь. Выдыхаю, восстанавливая дыхание. Оказываюсь в миниатюрной долине, точной копии той, где находятся кверты. Разве что масштаб 1:100, в лучшем случае. Как у жрецов, тут тоже есть пирамида. Только высотой пару-тройку метров, даже не пирамида, пьедестал. На его вершине вижу маленькую золотистую сферу. Ту самую, чей блеск заметил еще на вершине. В руке сжимаю флаг подавления. Вот ты и попался, хрен хвостатый. Амари рухнула на древесный настил. На ее плече появился глубокий порез. Девушка сжала зубы, пытаясь справиться со вспышкой боли. «И это вся ваша сила?» — усмехнулся гигант, опустив тесак. «Все, на что вы способны?» Амари промолчала, зло стискивая зубы. Воины кверты теснили строй жриц, превосходя защитниц числом в несколько раз. Им оказывали поддержку летающие змеи. Плевки ядовитого тумана забирали жизни спартанцев ничуть не хуже самих жрецов. «Полагаю, это конец», — хмыкнул гигант, замахиваясь над главной жрицей. «Я иду». Внезапно справа от них появилась ловкая фигура. Жрец в последний момент изменил направление удара, чтобы отбить кинжал, направленный прямо под лопатку. «Дженни, осторожнее». Бывшая воровка отскочила и снова бросилась в атаку. «Ха-ха, хорошая попытка», — прорычал жрец, тесня ее мощными ударами. «Жаль, неудачная. Ты не продержишься долго со своей зубочисткой против нормального оружия. Это ты так думаешь», — прошипела Дженни. Мужчина в последний момент ощутил опасность позади, но было поздно. Мощный сгусток энергии, созданный Амари благодаря благословению черти что, сразил гиганта. На пол упал лишь тесак, пока тело врага истлевало во всполохах света. «Идем, нам нужно уходить отсюда», — Дженни подхватила Амари, закинув ее руку себе на плечо. Вражеских жрецов становилось только больше, змеи совершали по второй, третьей ходке к земле, высаживая новых десантников. «Отходим», — послышался крик базальта. «К лестницам, держим лестницы, они не должны пройти внутрь». Спартанцам пришлось отступить на нижние палубы, верхнюю пришлось отдать врагу. Битва шла явно не в их пользу, долго они не продержатся. «Не смей», — грохочет голос пернатого бога, «стоит мне ступить на первую ступень пьедестала. Сила целого бога обрушивается на меня, кости глухо трещат, мышцы сокращаются в неконтролируемом спазме, все тело содрогается от божественной ярости. Критический урон, критический урон, критический урон. Теряю почти две трети здоровья за мгновение. Падаю на колено. Магическая батарея в груди лопается от нагрузки. Экзодоспех тратит весь заряд. Из носа течет кровь. Капилляры лопаются в белках глаз. В голове нарастает шум. Вы сопротивляетесь ужасу. Вы сопротивляетесь ужасу. Вы сопротивляетесь ужасу. Надо мной взмывает мираж ужаса. Здесь по сравнению с Богом, он выглядит совсем небольшим. Не похоже, что он способен причинить змею серьезный ущерб. Он этого и не делает, вместо этого накрывая меня и в буквальном смысле принимая на себя весь удар. Наверное, только благодаря ему я переживаю этот краткий, но мучительный миг. Мы, твои противники, гремит над долиной рев черти что, дерись с нами, червяк. Небо перечеркивают алые всполохи, которые оставляет стремительно летящая Миратнис. Когтями она вцепляется змею в горло. Рядом на скале застыла черная фигура черти что. Она швыряет молнии словно дротики. Пернатый бог ревет, вновь отвлекаясь на двух богинь. Делаю короткий вздох облегчения. Тело не слушается, кажется, во мне не осталось ни единого целого участка. Но я поднимаюсь. Не один я сейчас веду борьбу. Мои солдаты жертвуют собой, выигрывая время. Мои друзья платят своими жизнями. Мои товарищи берут на себя невероятный риск, веря, что я приведу их к победе. Я не могу сдаться, не могу оступиться, не могу просто остановиться. Не тогда, когда столько людей рассчитывает на меня. Третий шаг, четвертый, пятый. Каждая клетка тела горит в агонии, но я протягиваю ладонь с флажком к золотистой сфере. Пропади оно пропадом. Рычу я и вонзаю артефакт в сферу. Не-е-е-е-е-ет. И миниатюрную долину заполняет золотистый свет. Барьер. Он рухнул. Быстрее. Спартак, давай живее. Взревел Лукул, когда странная поблескивающая пленка вокруг алтаря исчезла. Просто так, с тихим хлопком. Демоны утеса столкнулись с подоспевшими жрецами. Казалось, врагам нет конца. Кверты привел в подземелье все оставшиеся резервы. Их прижали к самому алтарю. И теперь воины бились на пределе возможного. Они сомкнулись в кольцо, в центре которого был жертвенный камень, над которым мерцала странного вида сфера. Демоны уже мысленно попрощались с жизнью. Но их терзало не это, а то, что они провалили задание. Защитный барьер не поддавался никакому оружию. Все, что они могли, это держаться до последнего. Оттолкнув жреца ногой, Спартак рванул назад на пределе возможностей. Пока остальные, сомкнув ряды, сдерживали жрецов, он вытащил из заплечного мешка пузатый бочонок. «Устанавливаем», — бормотал он под нос, вспоминая инструкцию Пыха. «Крутим медный диск наверху два раза до щелчка. Щелк, бежим со всех ног». Спартак оглянулся, понимая, что эту часть плана выполнить труднее всего. Жрецы обступили со всех сторон. «Бомба!» — заорал он истошно. «Сейчас рванет». Расчет оказался верным. Атакующие жрецы ломанулись во все стороны. Среди них не нашлось героев, готовых закрыть бомбу своим телом, да и что бы это изменило. Сам Спартак без разбега рыбкой прыгнул в толпу, и в этот момент сзади раздался ужасающий взрыв. «Что происходит?» — воскликнул Поль, когда горная долина задрожала. Он крутил головой, но не мог найти источник проблем. Скалы вокруг, храм, все постройки тряслись, словно началось землетрясение. «Это что за новости?» До этого момента все шло отлично. Он завис на своем воистину гигантском кислотном змее, оглядывая поле сражения. Одна боевая баржа догорала под стенами кверты, вторая вот-вот будет захвачена, а третья должна была последовать за первой. Сейчас он собирал снова свой элитный клин самых мощных жрецов, чтобы обрушиться на последний летающий корабль Спарты. Теперь уже победа не казалась чудом, она была закономерной. Пернатый змей показал свое могущество. Они уничтожат самых сильных бойцов королевства, а затем пройдутся кровавым вихрем по беззащитным землям. Он построит храмы в бывших спартанских городах, кровь тысяч жертв окропит алтари, ездовые пернатые твари жрецов станут еще сильнее, их боевые клинья закроют небо, а сам Поль, совсем скоро он тоже будет равен Богу в своем могуществе. Какого черта? Тотемный зверь под лордом Кверты вдруг стал извиваться, едва не сбрасывая седока. Он заревел, а после издал болезненный, даже жалобный визг, словно что-то терзало его изнутри. Изумленным взглядом Поль наблюдал, как брюхо змея раздувается, а после он лопается, словно мыльный пузырь. Хлоп, и нет. А затем в его ушах раздался бушующий рев ветра. «Амари, надо идти», — торопила Дженни, внезапно остановившуюся подругу. «На что ты смотришь?» — Базальт сказал занять оборону на лестницах. Воровка обернулась и заметила, что битва на палубе остановилась, и гвардейцы, и жрецы застыли столбами, глядя в небо. Над горной долиной начался мужицкий дождь. Глава 12. Шли десятые сутки осады Техаса. «Ой-ой, поберегись!» — воскликнул Алекс. В недавнем прошлом темнокожий подметальщик улиц Техаса, затем член революционного комитета, а теперь руководитель одного из бастионов Техасской крепости. Впрочем, столь резкий карьерный взлет не изменил его характера. Алекс остался, с одной стороны, таким же основательным и аккуратным, а с другой, столь же лишенным пафоса и близким к народу. Бах! Тяжелый снаряд гигантской баллисты врезался в стену, осыпав крышу галереи каменной крошкой. Чуть тушенку не опрокинули. «Ну что за манеры, а?» – возмутился мужчина, осторожно возвращая жестяную банку в пазы артефактной горелки. «Невозможно уже это терпеть!» – вторили Алексу операторы огнемета, устроившиеся в углу. «Не поесть толком, не вздремнуть после обеда. Да уж, к грохоту баллист еще можно привыкнуть, но эти вопли штурмовиков. И не говори!» – проворчал седой ветеран, прислонившись к стене. «Все атакуют и атакуют. Хоть бы передышку взяли, что ли, перегруппировались там, или как нормальные люди. Встань на их место, что им еще остается?» Усмехнулся молодой солдат, поправляя перевязь. «Это у нас стены сами затягиваются, сколько их ни долби». Он похлопал ладонью по стене галереи, где прямо на глазах исчезали свежие сколы. «Магия во всей красе, да не чья-нибудь, их собственная. Как осада закончится, надо господину тому ящик лучшего вина выставить», — задумчиво протянул Алекс. «Без него торчали бы в подвалах при свете факелов. То ли дело тут, свежий воздух, птички поют, кузнечики стрекочут, и парижане орут. Да сколько можно?» — не выдержал парень, высунувшись наружу. «Потише нельзя?» «Нет». Ответом послужил новый болт баллисты. Галерея вздрогнула, банка с тушенкой опасно качнулась, но Алекс, уже привыкший к такому, успел ее подхватить. «Хорошо хоть в перчатках. Высокая выносливость от ожогов, может, и спасет, но боль-то никуда не денется, а он не настолько мазохист, чтобы проверять. Так что перчатки, святое, всегда и везде, хоть на парад, хоть на штурм, не дразни их лишний раз», — покачал головой старик. «Легионеры обидчивые, злопамятные, еще один штурм устроит, а нам под их вой опять не спать». «Точно, меньше провокаций, меньше истерик», — хмыкнул Алекс, осторожно помешивая тушенку. «Главное не дать мясу пригореть». Были, конечно, любители горелой корочки, но он к их числу не относился. Когда обед, наконец, дошел до готовности, Алекс с довольной ухмылкой выудил из набедренной сумки пачку галет, еще одно чудо пищи промоспартанского королевства. «Эх, сейчас бы чаю с медом, да с лимончиком, ммм», — закатил глаза от удовольствия старик, похрустывая галетой с тушенкой. «А я бы от энергетического батончика не отказался», — вздохнул молодой парнишка. «Раньше вот совсем не ценил, а сейчас...» «Не-не, я слышал, он скоро в армии появится». Алекс многозначительно ткнул вилкой в собеседника. Лось обмолвился, что после захвата Константинополя местные начали активнее экспериментировать с экспортом. «А это ягоды, орехи, фрукты», — понимающих мыкнул старик. «Именно». Алекс отставил банку с тушенкой. «Их же не только свежими можно возить. Джемы, варенья, повидло, в выпечку добавлять, в батончики, галеты, печенье. Одним словом, вкусно-то. И почему нам не прислали тестовую партию?» — возмутился парнишка. «Я бы им отчет по каждому продукту в трех листах настрочил, с мельчайшими подробностями и рекомендациями. Мечтать не вредно, мелкий», — хохотнул старик. Парень насупился, скрестив руки на груди. «И ничего я не мелкий, мне 25 уже стукнуло. Доживешь до моих лет, поймешь, отмахнулся старик и покосился на Алекса. А ты что там химичишь? Вы же не думали, что у нас сегодня одни галеты? Хитро сверкнул глазами темнокожий. Операторы переглянулись, пытаясь заглянуть за его спину, но Алекс ловко заслонил наплечную сумку. Спустя томительные полминуты он извлек небольшую круглую банку. И что это? Почесал голову молодой солдат. А вот старик сразу узнал форму консервов. Невольно сглотнув, он недоверчиво уставился на Алекса. «Это ведь не то, что я думаю. Именно она, старый», — рассмеялся тот. «Килька в томатном соусе. Сегодня и вправду праздник», — расхохотался старик. «Вот удивил, так удивил. Дефицит, между прочим, важно», — заявил Алекс. «Первую партию на фабрике за пару часов разобрали. Хорошо, знакомый работает, приберег пару банок. Чего ждем тогда? Давай открывай». Потирал руки старик. Молодой переводил взгляд с одного на другого и вздохнул. Опять в ностальгию ударились. «Ну сколько можно? А ты слишком мелок, чтобы ворчать», — возразил седой оператор. «Вот поживешь с мое, тогда разрешаю. А то бубнишь, как старый дед. Это мне тут за 60, а не тебе». «Все-все, молчу», — виновато улыбнулся парень. «Но хоть попробовать дадите вашу еду заморскую». «Да какую заморскую?» — хохотнул старик. «Самое что ни на есть, родная». Так под пересуды, споры и болтовню обо всем и ни о чем проходил рядовой обед их команды, одной из сотен точно таких же на постах вдоль крепостной стены. Снаружи гремели взрывы, свистели арбалетные болты, звенели крюки кошки и доспехи штурмующих легионеров. Город отбивал один натиск за другим уже полторы недели. Париж не думал сдаваться, их солдаты засыпали ров на нескольких участках. Теперь дошла очередь до штурмовых лестниц и осадных башен. Последние служили больше для обзора стрелковым командам гигантских баллист, ведь, как оказалось, не так просто подвести столь грандиозное сооружение под стены города, защищенного настоящими пушками и огнеметами. Сколько бы легион не использовал рун для защиты, слаженный огонь Техаса разрушал одну осадную башню за другой. Их остовы падали в ров, рассыпались на головы собственных солдат, создавали непроходимую преграду для собственных сил. Оттого Железный Легион достаточно быстро отказался от их использования в качестве классического способа преодоления крепостной стены. Нет, враг нашел для них иное применение. Теперь башни служили платформами для гигантских баллист, откуда стрелкам уже было куда как комфортнее вести огонь, а главное, безопаснее. Ведь, как оказалось, до самых башен уже требушеты и катапульты, расположенные в черте Техаса, просто не доставали. Печально, хоть и терпимо. Вот, легион перешел в новую атаку. В руках легионеры несли деревянные шесты с десятками поперечных перекладин по бокам. Стремительный рывок к стене, яростный рев парижан. Шест прислонился к камню под 45 градусов, не доставая до вершины метра 3-4. Впрочем, штурмовиков это не останавливало, в новых доспехах они получили такую прибавку к ловкости, что их силуэты были едва различимы в горячке боя. Разбег, пробежка по перекладинам, мощный прыжок вверх. Фигуры легионеров взмыли над зубцами крепостной стены. Враг уже ликовал, предвкушая, как пройдется огнем и клинком по рядам защитников Техаса. Но вместо перекошенных ужасом лиц техасцев осаждающих встретили жерла пушек. Мгновение, и раскаленная шрапнель нашинковала легионеров. Открылись пазы под крепостными зубьями, извергая потоки кипящего масла. Присоединились огнеметы, испепеляя шесты вместе с державшими их игроками. Под стенами раздался вой атакующих. Легион в который раз отступил, подобно морской воде во время отлива. Еще одна стычка осталась за Техасом. Алекс с коллегами все это время мирно обедали в крытой галерее, полностью игнорируя происходящее снаружи. Но тут деревянная дверь отворилась, и вошел лось, от которого шел легкий дымок. Алекс приветливо махнул, тот хмуро кивнул и грузно опустился между мужчинами. «Фух», — красноречиво выдохнул лось. «Очередной натиск», — осведомился Алекс. «Очередной натиск», — подтвердил лось. «Задолбали уже, честное слово. Я так свой перекус и не успел доживать». «Голодный?» — спросил Алекс, переглянувшись с товарищами. Те весело блеснули глазами. «Целую лошадь сожрать готов», — мотнул головой лось. «Ну, такого деликатеса не предложу, но есть кое-что не хуже». С этими словами он продемонстрировал недоеденную кильку в томатном соусе. Глаза лося вспыхнули огоньком восторга. Алекс с улыбкой передал коллеге лакомство, и командующий без лишних слов взялся за вилку. «Ао, вот эта вещь! Ничего вкуснее в жизни не ел!» Шли десятые сутки осады Техаса, но счет перестали вести куда раньше. К Как-никак человек, удивительное создание, привыкнуть мог ко всему, даже к нескончаемой канонаде над головой. У вас еще и галеты есть, ой, красота, дайте сразу две. Эй, это мой полдник, куда руки тянешь, куда? Да я чуть-чуть возьму, к ужину верну, честное слово, до ужина еще дожить надо. Я рывком возвращаюсь в долину Кверты, тело снова в порядке, руки не сломаны, кости не обращены в крошево осколков, мышцы и хрящи целы, я могу дышать без острой боли в груди. Как же хорошо быть живым и здоровым, невольно смеюсь от облегчения. Король Шурик, вы справились, рядом присаживается третий, я киваю, да, пернатый бог больше не причинит нам вреда. Что-то изменилось за время моего отсутствия? Да нет, ничего не случилось, за редким исключением. Третий указывает куда-то в небо. Я поднимаю взгляд и вижу настоящий сюрреализм. На землю дождем падают орущие во всю мощь легких жрецы. Шлеп, шлеп, шлеп. Самый настоящий мужицкий дождь. Дождь из мужиков. Гвардейцы тут же занимают укрытие, спасаясь от столь крупных природных осадков. Вторая баржа вовсю дымит, а третья застывает прямо над главной пирамидой. На связь выходит базальт, который обеспечивает безопасность флагмана. Король Шурик, воины Кверты серьезно ослабли. Они будто получили мощный дебаф ко всем характеристикам. Мы обратили их в бегство. Противник больше не может с нами тягаться. Хорошие новости. Смеюсь я. Видимо, сила жрецов обеспечивалась не только прокачкой. Кроме того, они обратились к своему пернатому богу за благословениями. Невольно задаюсь вопросом, сколько раз местные бросали призванных новичков на алтарь ради достигнутого результата. Неужели все это время с самого начала только и делали, что молились своему башку? Впечатляющее количество тогда выходит. Король Шурик, снова связывается базальт. А что нам делать с теми, кто желает сдаться? Мы тут просто прижали их к борту баржи, а они давай на колени падать, просить пощады. Как нам с ними поступить? Вопрос заставляет меня задуматься. Судьба жрецов. Как с ними поступить? Может использовать их знания на благо нашего пантеона? Наверняка, немало церемоний и ритуалов узнали от своего покровителя. Так может, но тут я качаю головой. Ага, сейчас. Хорошо придумал, допускать жрецов злобного бога до нашего пантеона. Кто гарантирует, что эти фанатики примут нового бога-покровителя? Возможно ли для них вообще признать спартанский пантеон? Очень сомневаюсь. Более того, даже не могу быть уверен, что жрецы Кверты не попробуют вновь воссоздать свою секту. Я убедился в силе пернатого бога. Не удивлюсь, если ему будет достаточно одного истинно верующего фанатика, чтобы вернуться в мир системы. Вернуться и начать вставлять палки в колеса уже нам. Жив в памяти пример той же Мирантис. Уверен, во второй раз наш скользкий недруг будет куда осторожнее. А оно мне надо? Вот уж увольте. Рабства больше нет, обеспечить преданность жрецов Спарты не в состоянии. Разве что всех загнать в ошейники кадавров. Но тут такая вещь, сейчас они в ошейнике, а вдруг потом их кто-то освободит? А потому остается только один выход, уничтожить всех фанатиков до последнего. Пленных не брать, приказываю я, ни за что не поверю, что жрецы пернатого бога так просто сменят свои убеждения. Я вас понял, мой король, мне кажется, или я словно перед глазами вижу, как базальт расплывается в довольной улыбке. Под нож, так под нож, я качаю головой, и когда мои подчиненные стали столь кровожадными. Третий, ты все слышал? Я обращаюсь к мужчине. Именно так, значит, мне не придется повторять свой приказ. Поднявшись на ноги, я вытягиваю спину. МММММА, отправьте команду гвардейцев в город, чтобы убедиться, что никто из наших летунов не пережил своего полета. Остальные же, за мной, очистим этот притон от грязи. И вслед за мной королевская гвардия отправляется вглубь главной пирамиды. Бой еще далек от своего завершения. Вся долина содрогнулась. Застряслись и нижние уровни, встряхнуло и этажи, на которых находились пленники, новички и рабы, которых вот-вот должны были отдать на съедение пернатому богу. Джузеппе поднял нечесанную, растрепанную и грязную голову с каменного пола. Успев уже давным-давно смириться с участью жертвенного ягненка, он с изумлением наблюдал за жрецами, которые переглядывались меж собой за железной решеткой. «Че, что стряслось? Что это за дрожь?» — воскликнул стражник. «Мои силы, они пропали. Какого хрена?» — заметил второй. «И мои. Благословение пернатого бога. Оно пропало». Ошарашенно смотрел на свои руки третий. «Тише вы, а если рабы услышат?» — рявкнул первый на них. «Ой, я и забыл. Но мы ведь и так с ними справимся, не так ли?» «Ты реально хочешь испытать судьбу?» Глаза Джузеппе вспыхнули алчным пламенем. В его груди снова вспыхнули уже было потухшие угли. Ярость накрыла его с головой. «Но не та, что заставляет тебя потерять рассудок. Нет, эта ярость была холодной, точно проточная вода. Ледяная, колючая». Джузеппе осмотрел свою камеру. Вместе с ним на кучках соломы лежали 5 таких же оборванцев, которыми одежды-то нормальной не выдали. В голове Джузеппе сформировался рискованный план. Идея, которая может повлиять на все его будущее. Нельсон, парень подполз к своему товарищу. Тот лениво открыл левый глаз, давая понять, что слушает. «Мне нужна твоя помощь. Какого толку? Ты же актер бывший, верно?» спросил Джузеппе. «Актеров бывших не бывает», скривился Нельсон. «Это то, что мне сейчас и нужно», кивнул Джузеппе. «Значит, слушай сюда, у меня есть план». Спустя несколько минут из их камер раздались харкающие звуки. Казалось, будто кого-то выворачивает наизнанку. «Стража! Стража сюда! Быстрее! Тут человеку плохо!» Жрецы отозвались на вой Джузеппе, подбежав к камере. «Чего тебе? Там, там, Нельсон!» — воскликнул парень. «Он съел что-то. Он говорит, что видит пернатого бога. С ним что-то стряслось. Это же по вашей тематике. Помогите ему!» Жрецы недоуменно переглянулись. Они снова посмотрели на Нельсона. Тот и вправду выглядел так, словно в него вселилась какая-то неведомая сущность. Благословение от их бога, но тогда почему они сами утратили связь со своим покровителем? Желая разобраться, жрецы решили посмотреть на парня повнимательнее. «Отойди», — приказал главный из стройки и полез за ключами. Вскоре камера была открыта, и стражники вошли внутрь. Первый из них склонился над Нельсоном. Оставшиеся двое остались караулить вход. Этого только Джузеппе и дожидался. В стремительном рывке он оказался за спиной третьего, обвил его шею своими руками и взял на удушающий. На второго налетели еще двое игроков в камере. Первого же пырнул Нельсон заточкой прямо в левый глаз. Жрецы сопротивлялись. Естественно, они сопротивлялись. Никто не хочет умирать. А уж тем более такие фанатики, как они, которым пернатый бог давным-давно обещал вечную жизнь в рядах своей паствы. Однако жрецы явно расслабились. Они привыкли иметь куда более высокие характеристики, нежели простые игроки. Местные жители не прокачивали свои уровни в сражениях не на жизнь, а на смерть с фауной мира системы. Нет, они пришли на все готовенькое благодаря своему покровителю и благодаря бесчисленным жертвам из таких новичков, как Джузеппе и Нельсон. Оттого их боевые навыки были средними, в лучшем случае. Джузеппе до боли сжал зубы, когда жрец в плену его хватки попытался выцарапать глаза своему пленителю, но у того ничего не вышло. Наконец, жрец затих и Джузеппе отпустил тело своего врага. С детским удивлением он смотрел на то, как трупы жрецов исчезали во всполохах света. За этим следили и остальные пленники в других камерах. На негнущихся ногах Джузеппе дошел до места, где пропало тело первого жреца. Поднял связку ключей, тряхнул ею несколько раз, оценивая вес свободы, которую они наконец-то заполучили. После стольких дней унижения и насмешек, отчаяния и страха, они наконец-то добились своего. «Мы не будем рабами», — взревел парень, и нижние уровни затряслись от слаженного рева игроков. Глава 13. «Мой король», — окликает меня проходчик. «Слушаю», — отзываюсь я, сбрасывая очередного жреца с лестницы. Штурм пирамиды в разгаре. Враг ослаб, но все еще отчаянно сопротивляется, цепляясь за каждый этаж своей цитадели. Жрецы уже осознают свое поражение, но, собственно, выбора у них нет. Приказ пленных не брать они не только слышали, но и прочувствовали на своей шкуре, так что стараются продать жизни подороже. Воины Кверта используют свое главное преимущество – знание планировки дворца и россыпи ловушек на каждом шагу. Какой безумец превратил сердце фракции в подобие древней гробницы? Я лавирую между смертоносными сюрпризами, как герой приключенческого фильма. Ядовитые стрелы из стен, обрушивающиеся потолки, ямы со змеями под ногами. Не хватает только огромного каменного шара или гонок на вагонетках. Неужели это имело какой-то смысл? А может, местные просто увлеклись, и им нечем было заняться? Вот и развлекались таким образом. Кстати, да, проходчик же что-то спрашивает. Киваю ему, давая знак продолжать. «Мои ребята связались с демонами утеса», — докладывает проходчик. «На нижних уровнях восстание. Жрецы раскололись, удивляюсь. Совсем не похожи на эту фракцию. Они, конечно, мерзавцы, но при этом исключительно сплоченные. Не совсем. Поднялись рабы и новички, те самые, кого готовили в жертву Богу. Я киваю с интересом. Ситуация складывается удачно. Между нашими гвардейцами и разъяренными рабами жрецам не выстоять. Их участь предрешена. Что делать с бунтовщиками? Спрашивает проходчик. Помочь или? Нет смысла винить их в подчинении хозяевам, отвечаю я. Пока не обратят оружие против нас, пусть действуют. Даже поможем, пожалуй. Понял, ухмыляется проходчик. А теперь, командую я, продолжаем штурм. Жрецы, раз за разом бросавшиеся на наш строй, иссякли. У Кверты не осталось больше защитников, кидавшихся на нас, обезумев от ярости. Вместо воинов в понча с перьями в волосах королевские гвардейцы сталкиваются с толпой изможденных рабов. Они представляют собой жалкое зрелище. Истощенные до крайности, бледные, перепачканные в крови, покрытые синяками. Но в их глазах горит опасный огонь, присущий загнанному зверю. Нет, угрозу для нас они составить не могут. Без доспехов, с разномастным, подобранным наспех оружием. Да и вряд ли с серьезными боевыми навыками, иначе они бы не попали в рабство. Многие из них ранены, сражение с жрецами далось им нелегко. На глаз их пара сотен, но это только те, кто вышел на открытое пространство. Неизвестно, сколько людей скрывается внутри храма. Я останавливаю своих людей, готовых обнажить оружие. Медленно выхожу вперед, оставив позади ровные ряды гвардейцев. Каждый шаг осторожный, выверенный. Передо мной стоят не просто рабы, пережившие немыслимые страдания, а разгоряченные кровавой баней бойцы, готовые вспыхнуть от малейшей искры. Я, король Шурик, правитель Спартанского королевства, произношу я, а кем будете вы? Рабы растерянно переглядываются, напряжение едва заметно спадает, большинство поворачивается к одному конкретному игроку, он следует моему примеру и выступает вперед, я внимательно изучаю его, нескладная фигура, фингал под правым глазом, разбитая губа, спутанные немытые волосы до плеч. Я, Джузеппе, хрипло представляется он, и мы свободные игроки. Так уж и свободные, ухмыляюсь в ответ. Мы добыли свободу в бою, убив своих пленителей, цедит мужчина. Теперь над нами никого нет. Я спокойно киваю. Что же, это достойный ответ. Пускай мы им и немного помогли, но в любом случае они могли бы дожидаться в своих клетках или камерах, а не бороться с врагами, рискуя жизнью. Хорошо, а что дальше? Интересуюсь я, то есть, хмурится Джузеппе. Вы добыли свободу, начинаю я загибать пальцы, убили врага. Но что теперь, куда направитесь? Останетесь в долине? Простите, но она отойдет Спартанскому королевству. Без нашей атаки на Кверты у вас не было бы шанса на побег. Найдем другое место, чтобы осесть, упрямо заявляет Джузеппе. Каким образом? Поднимаю бровь я. У вас нет ни провизии, ни теплой одежды для перехода через горы. А они, поверьте, безжалостны даже к высокоуровневым игрокам. Сколько из вас погибнет, пытаясь их пересечь? Что ты предлагаешь, король? Улавливает намек Джузеппе. Присоединяйтесь к моему королевству, я протягиваю руку с улыбкой. Даю слово, никто не сделает вас рабами во второй раз. Вы сохраните свободу воли и выбора. Все, что требуется, соблюдать наши законы и не создавать проблем другим игрокам. По-моему, достойное предложение. Не находишь? У Джузеппе желваки хотят на скулах. Сомнения терзают его. Неудивительно, мои слова звучат слишком заманчиво для тех, кто только вкусил свободу. Но страх сковывает их. Страх, что я нарушу обещание и они снова познают тяжесть кандалов, утратят человеческое достоинство. Поклянешься перед системой, что не лжешь, король? Напряженно спрашивает Джузеппе. Он готов броситься в самоубийственную атаку при малейшем намеке на обман. Его товарищи стискивают пальцы на своем оружии. Все они сейчас похожи на стаю озлобленных бродячих псов. Трусит и скалится одновременно. Моя улыбка становится шире. Обещаю, вас не сделают рабами, произношу я. Если вы согласитесь присоединиться к Спарте, то только в качестве свободных граждан. Мелькает системное сообщение, фиксирующие клятву. Джузеппе тоже видит его, и на лице у лидера восставших мелькает удивление. Достаточно доказательств моей искренности. Я помахиваю протянутой ладонью, напоминая о незавершенном рукопожатии. Джузеппе осторожно шагает вперед. Его окровавленная ладонь с силой стискивает мою латную перчатку. «Я доверюсь вам, король Шурик», — шепчет он. «На этот раз. Но, если предадите наше доверие, этого не случится, уверяю я. Вы сами в этом убедитесь в ближайшее время. А пока не бросайтесь словами, о которых можете потом пожалеть. Так я все-таки напоминаю этому храбрецу подлинный расклад сил, этап королевства, испытание харизмы, мудрости и интеллекта. Я больше не могу просто присоединять спасенных игроков или увести их в Спарту в надежде, что они оценят преимущество моей фракции. Рабства больше нет, как и слепого подчинения. Да, можно сделать их пленниками или даже обратить в кадавров, но это тупик. Теперь требуется искусство чистой дипломатии. Сумею ли убедить противников сдаться, склонить головы, признать во мне нового правителя, и сейчас я должен доказать свою искренность бывшим рабам, показать, что спартанское королевство отличается от других фракций, что жизнь у нас лучше, что им не придется томиться в клетках, ожидая очереди на заклание. Если в моих силах протянуть руку помощи нуждающемуся, почему бы не сделать этого? А тем временем зачистка пирамиды подходит к концу. Вы не знаете, что творите, рычал лорд Кверты. Двое крепких королевских гвардейцев тащили его за руки к вершине пирамиды, словно мешок с картошкой. Сломанные ноги поля безвольно волочились по земле. Падение с высоты не прошло для мужчины бесследно. Благодаря высокой выносливости он выжил. Но система наложила чудовищные дебафы, переломы, кровотечения. Все это выражалось в снижении подвижности, штрафах на все характеристики и минимальным количеством оставшихся пунктов здоровья. Говоря другими словами, его сейчас можно было плевком убить. Ну и сопротивляться он не мог. Ему оставалось лишь крутить головой, осматривая руины своей фракции. Долина полыхала. Дома были разрушены до основания. После бомбардировки и уличных боев остались лишь проломленные стены да груды строительного мусора. В небо вздымались сотни черных столбов дыма, закрывая серый небосвод. Казалось, Поль оказался на том свете, в самом настоящем аду. На очередной площадке его дернули, вызвав вспышку боли в левой ноге. Поль медленно поднял взгляд. Над главным храмом зависла уродливая махина боевой баржи, винтами отгоняя океан пыли и пепла. Вторая приземлилась где-то за пределами поселения. Наконец, они добрались до верхней площадки храма. Здесь гвардейцы Спарты выстроились в две идеально ровные шеренги справа и слева от мраморных ступеней. В их руках глухо трепетали знамена спартанского королевства. Даже сейчас, сразу после битвы, спартанцы все обставили пафосно. А проклятые гвардейцы выглядели так, словно не перенесли только что кровопролитную битву. Закованные в сплошные доспехи, так что под забралами не видно лиц, они казались механическими боевыми роботами из того самого мира технологий, который презирал археолог, ставший главным жрецом. Поль до зубной боли сжал челюсть. Ему казалось, что морда наглого кабана оскалилась при его появлении. Алый, цвет крови, победы, насмешки над врагом. В конце торжественного коридора стоял он, король Шурик. Поль сразу узнал его. Новый алый плащ накинут поверх побитых, покрытых сажей доспехов. Из-за этого плаща Полю казалось, что с короля стекал нескончаемый поток крови тех, кого он отправил на новый виток в прошедшей битве. Это и есть правитель Спарты, истинный хозяин их региона, о котором предупреждали посланцы из Парижа. Поля поставили на колени перед королем, отчего мужчина вновь зашипел от боли в сломанных ногах. Поль, лорд Кверты, обратился к нему Шурик. Ты и твои люди атаковали спартанское королевство, вторглись на нашу землю. Похитили моих людей и отдали их на съедение своему безумному богу. За это ты понесешь наказание, как и вся Кверты. Будут какие-то слова напоследок? От будничного тона собеседника у Поля по спине побежали мурашки. Похоже, до него только сейчас дошло, что он потерпел поражение и уже никто не придет ему на помощь. Ты не понимаешь, что творишь, зашипел он, подобно гадюке. Я, первый жрец пернатого бога. Ты даже не догадываешься, какая это мощь. Убив меня, вы все обречете себя на неминуемую погибель. Мой бог придет за вами и покарает. Обязательно покарает. Всех и каждого. Одни и те же проклятия, вздохнул король Спарты. Одни и те же пустые обещания. Тебе есть что сказать, кроме этого, словно давая совет подумать получше, он постучал цзянем по мраморной плитке. Поль расхохотался, истерично, самозабвенно. Тешься своей победой, король, но я все равно буду прав. Мой бог спасет меня, а тебя уже никто не вытащит из той бездны, в которую ты загнал себя и своих людей. Бойся гнева пернатого бога, он придет за тобой, обязательно придет, а я буду прав, я всегда прав. Никто больше не сможет указывать, что я ошибался и занимаюсь какой-то хренью. Мое дело правое, я знаю. Ха-ха-ха, жалкое зрелище, вздохнул король и нанес удар. Поль запоздал и осознал, что его голова отделилась от тела. Последнее, что он услышал, слова короля Спарты, обращенные к кому-то из задних рядов. «Теперь, Джузеппе, ты веришь моим словам?» Казнь лорда Кверта и оставшихся жрецов прошла буднично, почти обыденно. Смерть настигла их без лишней помпы и церемоний. Горячка боя отступила, уступая место холодному расчету. Наступило время разбора полетов и подсчета трофеев. Главное приобретение – целая горная долина. Небольшая, но ее стратегическое расположение позволяет контролировать всю северную границу королевства. Все тропы с севера на юг ведут через Кверты, превращая долину в естественный форпост. Хотя разведчики уже докладывают. Дальше на север их встречают знакомые непроходимые скалы. Та самая граница региона, что не раз спасала нас от вторжений. Приятно защитить еще одно направление своей фракции. Закрыть эту брешь в обороне. Это дорогого стоит, особенно сейчас. Теперь в регионе мы остались с Парижем один на один, как и должно было случиться рано или поздно. Проверяю статистику региона. Все так и есть. Париж по-прежнему удерживает первое место железной хваткой, а Спарта довольствуется вторым. Удивительно, что даже после поглощения Кверты мы не поднялись выше. Разрыв между нами только увеличился. Похоже, консул не сидел без дела прошедшие месяцы после поражения у линии Шурика, методично доел всех, кого только мог на юге. Любопытно и тревожно одновременно. Придется держать ухо востро. Первым делом отправляю часть гвардейцев на помощь игрокам в упавшей боевой барже. Надеюсь, хоть кого-то успеют спасти из этой железной ловушки. Вторая группа направляется вглубь главной пирамиды, прочесать ее вдоль и поперек, проверить каждый темный угол. Необходимо избавиться не только от ловушек, но и от засевших в засаде жрецов. Такие фанатики наверняка найдутся, умирать за своего бога они готовы до последнего. На второе задание неожиданно вызываются добровольцами люди Джузеппе. Бывшие рабы хорошо знают местную застройку, все ее тайные ходы и закоулки. Они могут существенно помочь королевским гвардейцам избежать неприятных сюрпризов. Если уж вычищать мусор, то до последней соринки, заявляет Джузеппе со злым блеском в глазах. В его голосе слышна жажда мести. «Я даю согласие, не раздумывая. Почему бы и нет? Общая работа сплачивает лучше любых слов. Так будет правильнее для всех. И врага выкурим из всех щелей, и привяжем к себе новых игроков общим делом. Пусть почувствуют себя частью нашего королевства. А я отправляюсь изучать трофеи после битвы. Благо, их должно быть немало». Посмотрим, что приготовили нам жрецы в своих тайниках. Возможно, найдется что-то действительно ценное. Поздравляем, вы одолели лорда Кверты. Поздравляем, вы становитесь лордом Кверты. Внимание, обнаружен конфликт титулов. Внимание, лорд Спарта и лорд Кверты конфликтуют меж собой. Внимание, выберите один из доступных вариантов. Объединить титулы в один, оставить независимыми и выбрать основной. В отличие от ситуации с Винландом, где я предпочел сохранить независимость титула, сейчас мое решение иное. Кверты – лишь крошечная горная долина на севере, зажатая между отвесных скал. Тем более, значительная часть ее воинов полегла под ударами моих солдат во время молниеносной десантной операции. В живых остались преимущественно неопытные новички да изможденные рабы из отряда Джузеппе, едва держащие оружие в руках. Нужна ли этим людям память о столь мерзкой фракции? Стоит ли сохранять воспоминания о кровожадных жрецах в причудливых одеяниях и их безумном башке, требующем человеческих жертв? Сомнительно. Пусть прошлое останется в прошлом, похороненное под руинами этого проклятого места. Поэтому, подойдя к стеле поселения, я решительно выбираю опцию поглощения титула лорда Кверты. Пусть даже само название этой фракции исчезнет из памяти выживших. Поздравляем, вы поглощаете титул правителя Кверты, вы повысили уровень, ХМ, всего 2 уровня за захваченное поселение и уничтоженную фракцию, интересный размен, ничего не скажешь. Видимо, Кверты действительно была слишком мала и незначительна в масштабах региона, чего не скажешь об их военной силе. Эта пернатая кавалерия могла попортить немало крови. Хорошо, что им это так и не удалось. На этом мои манипуляции со стелой заканчиваются. И наступает волнующий момент общения с трофейными командами, которые уже успели обшарить большую часть пирамиды. Судя по их восторженным крикам, они обнаружили что-то действительно ценное. «Мой король, вам непременно стоит на это взглянуть», — восклицает запыхавшийся малый, пробираясь сквозь завалы к моему месту. Вот, с этими словами он благоговейно протягивает мне странные, переливающиеся всеми цветами радуги перья, В тусклом свете заходящего солнца они мерцают, словно живые. Глава 14. Имя. Перо летающего змея. Уровень. Редкий. Описание. Перо гадюки с крылышками. Да за такую безделушку зоологи с земли бы перегрызли друг другу глотки. Так что смотри, не теряй такую редкость. Вдруг чего? Плюс один к ловкость. Плюс один к выносливость. 1% к собственному весу. Вроде бы как незначительные характеристики, будто бы читает мои мысли малый, притом его глаза горят от восторга. Но что вы скажете на это? И передает мне причудливая понча, искусно сотканная местными мастерами. В его ткань с поразительным мастерством вплетено несколько десятков точно таких же перышек. Имя. Воздушная понча. Уровень. Уникальный. Описание. Красивая, стильная, а главное проветривается в любое время года. И днем, и ночью, и вообще, ни один плащ не сравнится. Плюс 20 к ловкость. Плюс 10 к выносливость. 10% к собственному весу. Я тут же понимаю, что это настоящий чит. Предмет, способный уменьшать вес носителя. А самое главное, его можно усилить, добавив больше волшебных перьев. От открывающихся возможностей захватывает дух. Черт, да одной только этой находкой мы окупили весь кровопролитный поход на север. Боевые баржи пожирают энергию как не в себя именно из-за своего колоссального веса. Попробуй подними такую махину в воздух. Но что, если нам удастся существенно их облегчить? Уменьшить вес в несколько раз, тогда мощности существующих магических батарей хватит на пару недель непрерывного полета, а может и на месяцы. А это уже открывает перспективы межконтинентальных перелетов. Никаких остановок для подзарядки. Это в чем-то похоже на тот клюв спрута, который я когда-то добыл в бухте Уилсона. Только если клюв улучшал характеристики морских судов, то эти перья куда более универсальны в применении. Можно задуматься не только об усовершенствовании боевых барж и дирижаблей, но и о создании принципиально нового вида боевого костюма для наших солдат. Представляю себе облегченный комбинезон, который спасет жизнь бойца даже при падении за борт. Все-таки артефактные ранцы слишком дороги в производстве, да и срабатывают всего один раз. А вот перья сильно сомневаюсь, что они потеряют свои свойства после первого же полета вниз головой. Малый, решительно обращаюсь я к парню, прикажи всем нашим собрать в долине каждое перо, какое только найдут. Нам нужны абсолютно все, до последнего перышка. Сделаю, мой король. Кивает он с воодушевлением и спешит поделиться открытием с остальными поисковыми отрядами. Едва малый скрывается из виду, как его место занимает Амари, главная жрица черти что. Мой король, почтительно приветствует она меня, слегка прихрамывая. Амари, как ты? Что говорят лекари? Обеспокоенно указываю я на глубокую рану на ее плече. Очевидно, потребуется время, чтобы Амари полностью восстановилась после такого ранения. Все в порядке. Король Шурик, улыбается она, благодаря богине худшие позади. Я подошла к вам по иному вопросу. Взмахом руки предлагаю ей продолжить. В ходе исследования пирамиды, девушка проводит рукой по древнему сооружению, мы обнаружили удивительную вещь. Каждый камень, из которого она состоит, содержит в себе невероятное количество божественной энергии. Мои глаза жадно вспыхивают от этой новости. Божественная энергия, такой ресурс точно не будет лишним. Полагаю, она предназначалась для их пернатого бога, задумчиво интересуюсь я, рассматривая массивные каменные блоки. Скорее всего, соглашается Амари, из-за множества ритуальных жертвоприношений значительная часть энергии просто не была поглощена божеством и осталась законсервированной в самой пирамиде. В каждом ее кирпичике таится частица этой силы. И что нам теперь делать с этим неожиданным сокровищем? Вывозить все, разбирая огромное сооружение по кусочкам, и транспортировать в Спарту, или есть способ использовать эту энергию прямо здесь? Раз в камнях находится божественная энергия, то не могут ли наши боги поглотить ее? Спрашиваю я, разглядывая древние стены, пульсирующие едва заметным светом. Нет, мы этого сделать не можем, перед нами материализуется сама черти что, точнее ее аватар. Богиня выглядит утомленной, но довольна, похоже, она уже оправилась от схватки с пернатым богом. Почему не можете? Обращаюсь я к покровительнице войны. По той же причине, почему мы не можем призвать армию тотемных зверей, вздыхает черти что. Эта энергия порождена смертями игроков. Она грязная, порочная. При ее поглощении мы неизбежно подвергнемся тлетворному влиянию. Станем такими же, как сам пернатый бог, безумными, жаждущими крови. Полагаю, ты бы предпочел этого избежать, «Верно, Шурик, верно», задумчиво отвечаю я, прикидывая варианты. «Но и оставлять такое сокровище просто так нельзя. Целый храм, напитанный энергией под завязку. Подумать только, какие возможности открываются. Я вновь перевожу взгляд на погруженную в раздумья богиню войны. А вы не можете как-то переработать эту энергию, очистить ее, отфильтровать, что ли?» Предлагаю я, воодушевляясь идеей. «Тогда не придется волноваться о ее темной природе. Если и получится, то процесс займет уйму времени и драгоценных ресурсов», вздыхает черти что, качая головой. «Выхлоп не стоит затрат, как вы, люди, выражаетесь. Вот если бы у нас был кто-то, способный пожирать любую энергию независимо от ее вида, тогда да, все было бы в разы проще. Погоди, останавливаю я девушку, меня осеняет внезапная догадка. Кажется, я даже знаю такого уникального персонажа». Черти что удивленно косится на меня, ее глаза вспыхивают любопытством. «Да», вместо ответа я многозначительно стучу указательным пальцем по магической батарее в груди. «Эй, Ари, что ты на это скажешь? Хочешь перекусить камнями с божественной энергией? Устроим тебе настоящий пир». «Кто-то сказал, энергия, я в этом шарю», мгновенно отзывается появившийся кристалл, его грани вспыхивают от возбуждения. На моих губах появляется коварная ухмылка. «Возможно, нам и не придется растаскивать пирамиду по кирпичикам. У меня есть идея получше. Ням, еще!» Восторженно восклицает Ари, с хрустом откусывая от очередного кирпича. Крошки древнего камня сыплются вниз. Я передаю левитирующему кристаллу еще один увесистый кусок. Тот с явным удовольствием впивается в него, поглощая заключенную внутри силу. Поистине, завораживающее зрелище. Однако менюка, разве что летающая, поедает другую с таким аппетитом. Настоящий каннибализм, честное слово. Но Ари, похоже, ничуть не смущен этим фактом, так что, пожалуй, и мне не стоит заморачиваться. «Вкусно?» — с улыбкой спрашиваю я, протягивая новый булыжник прожорливому кристаллу. Тот довольно сверкает искрами и с набитым щебнем ртом пытается ответить. «Еще как, давно такую вкуснятину не кушал. Прямо деликатес какой-то. Сначала жуй, а потом уже говори. Невежливо разговаривать с набитым ртом, знаешь ли», хмыкаю я, скармливая Ари следующую порцию энергетического десерта. «Бу-бу-бу», невнятно отвечает кристаллу, поглощенный процессом трапезы. «Конечно, печально в какой-то степени, что мы не смогли отдать заряженные камни на съедение нашему пантеону. Как-никак дармовая божественная энергия на дороге не валяется. Но, с другой стороны, спартанское королевство решит одну из своих главных проблем в настоящее время – острую нехватку магических батарей. Прямо на моих глазах загорается энергетический артефакт, тот самый, что мы использовали для лечения от синей смерти. Он величественно вспыхивает над левитирующим кристаллом, озаряя все вокруг ослепительным светом. А затем, бах, в ярчайшей вспышке появляется небольшой, но идеально ограненный кристалл. Точная копия того, что сейчас питает мой экзодоспех. Очередное чудо магической инженерии. «Тащите еще камней», ревет Ари, словно ненасытный зверь. «Я снова голоден». По моему молчаливому кивку солдаты, пыхтя от натуги, вносит в помещение новую партию деликатесов, пока я сам направляюсь к выходу. Там меня уже ждут Алиса с Гайкой, увлеченно спорящие о чем-то техническом. Поток энергии нужно было всего-то инвертировать. Элементарная же вещь, горячится Алиса, размахивая руками. «Да кто ж знал, что так вообще возможно? А если бы произошел конфликт энергетических потоков, какой бы чудовищный взрыв мог случиться?» Парирует Гайка, хватаясь за голову. «Но ведь не произошел же, все прошло идеально, и слава системе, нам несказанно повезло». Не отвлекаю, с усмешкой вклиниваюсь я в их технический спор, который, как я уже знаю по опыту, может затянуться на долгие часы. «Шурик», кивает мне Алиса, разглядывая происходящее с профессиональным интересом, смотрю, каменюка довольна да нельзя, прямо светится от счастья. «Ага, как тут можно не быть довольным», прыскает Гайка, поправляя свои защитные очки. «Тебя кормит чуть ли не с ложечки, словно младенца, так еще и нахваливают за каждый проглоченный кусок. Но-но», поднимаю я предостерегающий ладонь, «не стоит так пренебрежительно говорить о Бари. Его кормежка в первую очередь стратегически выгодна Спарте. Каждый переработанный им камень – это новый источник энергии для королевства. Только поэтому я это терплю эту гадину», фыркает Гайка, раздраженно постукивая пальцами по планшету. «Даже представить не могу, где Ари успел отдавить носки нашей техномагессе, но так уж вышло, что отношения между Гайкой и Кристаллом как-то категорически не сложились с самого начала. Возможно, тут фундаментальный конфликт интересов и мировоззрений. Гайка яростно стремилась двигать вперед науку и технологии классическим путем, опираясь на законы физики и инженерии. В то время как нашему говорящему Кристаллу были откровенно выгодны именно техномагические новинки, ведь в таком случае ему чаще удавалось насладиться вкусом драгоценной энергии. Рыжая же, напротив, считала магию ничем иным, как примитивным костылем. Оттого ей глубоко претила сама идея опираться на подобные фокусы. Гайка твердо верила, что как только ее класс дорастет до достаточно высокого уровня, то о всех этих кристаллах и благословениях можно будет забыть навсегда и пойти привычным и понятным всем людям со старой земли путем технического прогресса. Алиса в этом принципиальном вопросе была куда гибче и практичнее. Работает, исполняет свою функцию, неважно, как и за счет чего. Ну и отлично, нечего нос воротить от эффективных решений. И прагматичный взгляд моей супруги был мне куда ближе. Все-таки недаром существует мудрая пословица: работает — не трогай. Какая разница, за счет чего достигается результат, если он полезен королевству? В общем, пока королевские гвардейцы методично разбирали дымящиеся руины, оставшиеся от Кверты, в долину один за другим прибывали дирижабли. Они доставляли рабочих, снаряжение, ученых во главе с Алисой и Гайкой. Все же поселение жрецов представляло для нас колоссальный научный интерес. Как именно функционировала их система жертвоприношений? Каким образом местные благословляли свое снаряжение и оружие? Куда направлялась энергия от всех этих кровавых ритуалов и как ее использовал пернатый бог? Вопросы, вопросы, сплошные вопросы без ответов. А разгадки на все это нам уже никто не предоставит. Жрецов практически не осталось в живых, а немногие уцелевшие фанатики предпочли смерть плену. Бывшие рабы знали только самый базис ритуалов, то, что могли увидеть со стороны. Как-то местные тираны не считали нужным делиться своими планами с будущими жертвами. Странно, не правда ли? Неужели среди них не нашлось ни одного карикатурного злодея, который бы по классике жанра раскрыл всю внутреннюю кухню перед тем, как отправить очередную партию пленников в клетках на съедение своему кровожадному богу? Увы, в этом вопросе нам откровенно не повезло. Пока Ари с энтузиазмом пытался превратиться в персональную электростанцию королевства, я отправился на неспешную инспекционную прогулку по Кверты. Центральная пирамида находится под неусыпной охраной королевских гвардейцев. Они также бдительно следят за тем, чтобы никто из рабочих случайно не упустил ни один кирпичик от разбираемого сооружения. Все-таки в каждом из них содержится драгоценная божественная энергия.